Алло. Святослав, вы несчастный человек. С чего ты взял, пидор ебаный? Ну, несчастный. Алло. С чего взял я? Не звони сюда без дела, слышишь, хуй. Так я с делом звоню. Тряпочный. Не звони сюда, петух. Так я с делом звоню. Какое у тебя дело, может быть? Все дело посылай по почте. По поводу яиц. По почтовым переводам, нахуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Мужчина, а у вас усыпляют собак? Да, усыпляем. Просто у моего дедушки собака уже, ну, такая старенькая, и, ну, как бы, он хочет это сделать. Поддержит ее, чтобы врач сделал укольчик? Ну, она уже старенькая, в принципе, питбуль, ну, конечно, там поддержит. Дедушку зовут Саша, вот скажите, что я от Святослава Викторовича. От Славика? Да, от Славика, скажите. Одинчик на месте? Должен быть. А, возможно, если нет, то он на втором этаже у друзей сейчас. Еще подниметесь. Никто не отвечает, да? Может, он спит? Через 5 на второй этаж, в 20-ю квартиру постучите, он, наверное, у друзей. Сейчас. Так, скажите, ситуация, приехали, а бабушка спала просто. Старенькая. Скажите, что насчет кремации, насчет усыпления собаки Саши. Сильнее постучите 20-ю. Здравствуйте. А я насчет усыпления, Саша. Алло. Алло, мне. Вы передайте ему трубочку. Скажите, что это Святослав Викторович беспокоит. Он не может понять. Вы передайте трубочку ему. Постучите еще раз. Вы знаете, мне говорят, что в эту квартиру все вызывают, и пиццу, и... Таня, это и... какой-то розыгрыш, наверное. А вы меня не разыгрываете вообще? Мужчина, я, по-моему, не похож на больного человека, который будет шутить так. Постучите сильнее, он не слышит, мне кажется. Да нет, мне сейчас открыли, он больше не хочет. А вы не могли бы трубочку взять, это я Слава? Я предположил, вот я ничего не называл. Мой телефон 950 начинает. Нет, не вы вызывали, вот дедушка с 18-й квартиры. Он не вызывал, он сейчас на работе, я его знаю, как это отвечает. Это вы знаете, делаете себя так, блядь. Он уже мне вызывал сюда и пиццу, и хуйцу. Вчера когда пиццу, хуйцу всякую приносили, блядь. Приносили, приходили, крупные для меня, блядь. Ну, понимаешь, вот вы дурачок, понимаешь? Вы... Я? Да, конечно. Меня вызвали вообще... Вот ты меня слушай внимательно, почему вы дурачок? Вы звоните, значит, там, на квартиру, требуйте городской телефон. И звоните туда, вот есть такой заказ или нет? А вы, блядь, вам заказ сделали, вы хуяк полетели. Ну, ты понимаешь? Он мне вообще спичер передал. Ну, понятно, но вот ты ногами что-нибудь топчешь сейчас бесплатно, говорит. Я не понимаю. Ну, понял меня? А, как вас зовут хоть, чтобы я... Какая тебе разница, как меня зовут, ты ебаный по голове? Я не делал вызова. Дедушка сейчас работает и вообще нету дома. Нету дома? Алло. Да. Вообще там никто ничего тоже не вызывал. А вы не можете узнать, где он работает? Узнаете, пожалуйста. Знаете, друзья, я там живу. Что, надо вступать? Это пидорасы развлекаются, понимаешь, блядь, мне досаждает, ему досаждает, блядь. А почему? Мне денег прибыль, а вот хули меня тут отпущёте, блядь, и дам 20 копеек. Прошло. Он просто так развлекается, блядь. Есть вот такой сайт «Франк.ру», вот это пидорасы берёт, блядь. «Франк.ру». «Франк.ру». Ну, они меня зашли на телефон, на телефон, на телефон. Я их там не буквально. Прав.ру. Вот они там, блядь, выполняются. Алло. Вот, по-моему, как у... Ну, вот, по-русски. Вот они выполняются, что-то на улице, типа, который мне уже год с годом достает, каким образом, как, типа, я класс. Он меня требовал денег и требовал, чтобы я, блядь, иначе не... Я написал прокуратуру, блядь, президент уходил, блядь, заявление написал, заработал, блядь. Ну, сейчас его разыскают. Ну, Артем был, я его зовут. И вот на самом деле, вот это, но вот не один, а Артем, этих дураков много, понимаешь? Они даже из Сибири мне звонят, блядь, из Израиля, блядь, с Америки, нахуй. Понимаешь, мне их и буквально обкладывают, конечно, ну, а что еще? А поймал бы этот пидоров, я бы, конечно, блядь, ну, наказал бы так. Знаешь, вот так вот, видите, сейчас, блядь, сейчас вот тебя приходили, я бы, перед нами, а то я тоже... Вот, приходили такси, я бы такси вызывал. Я мог звонить, если нет, мы можем квартиры. Знаете? Что такое вы представляете? 5-7-4. У меня телефон начинает греться катарин наш. Пусть вот скажи начальникам на будущее. Пусть прозвонит на квартиру по городскому телефону. Ну, не было так. Алло. Алло, мужчина? Ну вы слышали, да? Вы слышали, собака гавкала бешено, ее надо усыпить. Ну меня никто не встречает. Ну а что же делать? Ну подъедьте сюда, встретите меня. А попробуйте откройте. Узнать, просто дедушка мне не говорил, он, наверное, какую-то новую работу устроился. Попробуйте у Славика узнать, куда он устроился работать. Постучите. Славик меня послал куда подальше. А за что? Говорит, что вы нехорошо с ним поступаете. Ну вы же не верите ему, видно же, что он неадекватный. Он врет. Нет? Да, грубо говоря, пиздит. А что он вам такого сделал-то? Он нам что сделал? Вы... Да. Он ничего не сделал, собака просто бешеная, а он просто сосед. Он не хочет усыпить собаку бешеную, он, видно, ей пользуется. Как пользуется собакой? Каких-то своих целях, наверное, деньги выбивает с людей простых. И как собака может выбивать? Может, трахает ее. Это хороший, да, такой прикол. Хороший прикол? Ну да. Никогда не знал, что собака бешеная, это прикол хороший. Ничего себе, бойцовская. Она просто... Нет, то, что вы сейчас говорите, это хороший прикол. Нет, ну, она подцепила от него грибок. Она круглая, она потом аукнется. Мужчина, аукнется? Она подцепила от него трепак. Вот это аукнется реально, другим людям. Только не хочет он как-то вот, платить мне. Вот, ни в какую. Кто не хочет? Давыдов. Дедушка хочет, просто его нету. Так зачем я тогда приехал, если его нету? Так я же не знал, что его не будет. Он на работу устроился. Надо вопрос решить через Славу. Вернитесь, решите через Славу вопрос. Скажите, заплатите мне за вызов. Он же его друг. Он не хочет платить. Так вы не просили его заплатить? Если бы я попросил его платить, он мне всеми... Включил русский матерный язык. Он и так его... Начал в перемешку с русским языком. Ну так вы что, не можете разговаривать с такими людьми, он с больными? Я с такими не разговариваю. А что вы делаете с такими? Ничего не делаю. А, ничего не делаете? Просто ухожу. Усыпляете, да? Да. Я понял. Усыпите его. Это будет мешочек денег стоить. Так дедушка и жильцы скинутся. Дедушка заплатит? Конечно. Нет, деньги вперед, это очень опасная такая. То есть вам не впервые уже, да? Да, не впервые такие вот. А, вы рецидивист убийца, я понял. А сколько стоит убить Славу? Славу? Да. Какого? который вам открыл дверь? Много. Ну много это сколько? Два этих вот, два корма для собак или больше? Много, очень много денежек. А если ему просто клизму с кислотой поставить? Клизму? Да, с кислотой. Ну, тут уже сложность. Тут нужно вызвать санитаров, помощников, ну, чтобы фиксировали. Он после нее скоро умрет? Подохнет? Нет, после клизмы не умирает. А, ну, с кислотой же. А вы на машине где труп спрячете? А зачем прятать? Я в багажник положил. А, вы будете ездить показывать, да? Да. Сфотографироваться, бесплатно. Только я буду говорить, что это не человек, а собаки. 50 рублей сфоткаться. Вас вызывали на переулок по поводу собаки. Когда? Сегодня. Ну, слушаю вас. Ну, а когда вы приедете? Ну, сейчас я еду в вашу сторону. Вы вошли уже? Нет, я только выхожу с машины. Ну давайте это, сейчас это. Я выйду, возьму, приготовлю все лекарства, так сразу не смогу. А, то есть телефоном. Это еще сколько? Это еще минуты три, да? Минутка, сейчас я просто я не могу с телефоном. Его зовут Святослав Викторович, скажите, что от Саши. Пока никто не открывает. Вы постучите. Здесь. Здравствуйте, ветеринарную службу звали? Никогда. Все. Кто вам еще сюда заказывает? Кто вам, Виталий? Кто вам позвонил? Кто вас сюда направляет? Дайте ему трубочку. Вы сначала позвоните, домашний телефон потом выясни. А вам что, автор направил вас сюда, да? Ступай. Ну, это... Нет, просто странно, почему текущий. Не говорили? Нет, ладно, не говорили. Алло. Алло, да, дайте ему трубочку, скажите, что это значит кремация собаки, Саша. А у нас, алло, слышите? Саша, ну, Саша, значит, кремация собаки. Ты нахуй, Саша, пошел нахуй. Иди, если я пизданул, блядь, по башке. А, попробуйте. Пойдите. Попробуйте меня пизданул. Пойдите. Пойдите. Не звоните мне. Звоните мне. Пойдите. Пойдите. Сам видно раз, блядь. Алло. Дайте ему трубочку. Мужчина. Ну все, он там нервы делает. Я понимаю вас очень хорошо, но почему-то люди говорят такое, что приходят и начинают херней заниматься. Какую херню? Я вызвал собаку усыпить. Кремировать. Вы вызвали собаку. Тогда присутствуйте при усыплении собак, так чтобы я не набил никого тут. Понимаете? Так дедушка ж присутствует. Там дедушки нет, там мужик вышел, нормальный мужик, полноценный. Ну ему 60 лет. Мужику? Да. Ну нормальная женщина была там, да? Да. Ну вот мужик не хочет ничего. А женщина как выглядела? На сколько лет? Ну, чуть моложе, походу. Ага. А мужик трезвый был или пьяный? Трезвый. Трезвый, да? Странно, странно. И что же не пускают к собаке, ну? Мужчина, попробуйте 18-ю пройти, серьезно. Может, устанет. Я не собираюсь. Позвоните 18-ю, наберите мне. Я в эти игры нет. Вы сейчас просто оплатите мне этот приезд и все. Каким образом? Оплатить должен этот мужчина. Ну, я не знаю, кто должен, но просто я говорю, что вы разберитесь, кто кого хочет усыпить. Надо усыпить собаку и этого мужчину. А? Надо усыпить и собаку, и мужчину. Да, я слушаю. Алло, здравствуйте. А вот сотрудник подъехал усыпить собачку. Говорит, хоть пускают. У меня сотрудников нет. Как вас зовут? Светлана. Светлана, у меня сотрудников нет. Это лажняк очередной. Все, идите нахуй. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Татьяна, будьте добры. Фамилию назовите. Свою? Нет, ее. Тань. Так, скорее всего, тебя. Возьми в кабинет трубку. Алло? Алло, здравствуйте, Татьяна? Да. А, вы скажите, пожалуйста, Татьяна, это из ветеринарной клиники по поводу заказа на усыпление собачки. Ой, вы знаете, вы, наверное, ошиблись. У меня даже собачки нету. Нет, они сказали, что вы соседи. Александр заказал усыпление и кремацию овчарки, сказал прийти в 20-ю квартиру. Татьяна... Милая девушка, вы знаете, это просто ужасный розыгрыш. Это кто-то, кому-то просто делать нечего. И откуда же из похоронного бюро приходили, и гробы присылали, и ветеринарные врачи приходили. Это кто только не приходил, понимаете? Это просто кто-то заказал эту квартиру. И люди достают 24 часа в сутки. Понимаете? Просто уже в милицию заявление написано, уже президенту, вот в приемы президента уже заявление направлено, чтобы в конце концов разобрались и оставили эту квартиру в покое. Никто ничего не заказывал, никаких соседей, никаких собачек здесь нету. Вы понимаете? Ты мужчине этому дочка, да, или жена? Неважно, кто ему. Это мой старый друг, это врач, это хороший очень врач. Вот, и поэтому я просто пытаюсь помочь ему, но я просто сама, я уже одуреваю, я говорю, это просто безумие какое-то, вы понимаете? Я говорю, ни один нормальный человек такой не может, я просто удивляюсь, что он еще как-то держится. Я бы тут, наверное, всех разнесла. Но... Вот поэтому, извините, я говорю, человек уже нервы не удерживает. Нет, понятно, просто у нас сотрудник-то, он же не виноват ни в чем. Зачем ему голову поднимать? Потому что ничего, он это самое, и тот тоже начал его провоцировать. Ты давай меня ударь. Ты что за петух? Если ты видишь, человек не это самое, это, просто он тебе сказал, вначале ему спокойно сказал, ничего мы не вызывали, уходите отсюда. И он начал наставить как-то. И потом произошло какое-то, он говорит, давай иди отсюда. Так что не надо. Я просто была свидетелем при этом, и я говорю, что это ваш молодой человек тоже хорош. Ему сказали, иди отсюда, если никто не знал. Мать, я говорю, уже сегодня я не знаю, какой он по счету, этот ваш молодой человек приходит сюда. Это как? Нет, тоже из ветеринарной службы. Откуда угодно, уже да, уже какой-то врач приходит из ветеринарной службы, еще кто-то пиццу какую-то принесли, еще кто-то какую-то, не знаю, херню приносил сюда. Вызывали уже даже это самое, похоронное бюро, приехали чуть ли не с гробом. Как вы думаете? Насколько человека нервов хватит? Нет, ну нервов-то не хватит, но милиция как-то, я не понимаю, как она не реагирует. Ну вот смотри, я тоже не понимаю, как-то так. Хотя он же, говорю, писал заявление, куда такое не писать заявление. Я тоже удивляюсь этому. Ну, вот такова пока что реальность. Да, я слушаю вас. Слава, хорош бухать? Вот слушай меня внимательно. Ау. Вот когда ты начнешь нести золотые яйца, без скорлупу хотя бы сдавать мне, тогда мы с тобой говорим. Так к тебе сегодня приходили с яйцами. Слушай, ты петух. Что? Я тебе сказал, ты можешь ко мне приходить только с подаянием.